Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности. Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его спокойно и отрешено. Он явно не слышит и не слушает. Он даже улыбается углом рта. Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе. Находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на Клетчатого. «Феликс, ротмистр, отдайте зажигалку». «Давайте, давайте, я видел». «Что за манеры?» Ротмистр торопливо возвращает зажигалку. «И перестаньте вы мусорить на пол. Вот пепельница, вытряхните и пользуйтесь». Все смотрят на него настороженно. «Феликс, господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил. Но понимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало. И знаете, что я обнаружил? У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия. Комедия, господа! Забавно, правда?» Все молчат. Курдюков неуверенно. «Комедия ему!» «Наташ, если комедия, то почему же не смешно?» Феликс весело. «А это такая особенная комедия. Когда смеяться нечему. Когда впору плакать, а не смеяться». И снова все молчат, и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем. «Иван Давыдович, я хотел бы поговорить с соискателем наедине». «Павел Павлович, и я тоже». «Иван Давыдович, куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович?» «Феликс, что за тайны? А, впрочем, пройдемте в спальню». В спальне Феликс садится на тахту. Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле. «Иван Давыдович, итак, насколько я понял по вашему поведению, вы, наконец, сделали выбор». «Феликс, какой выбор? Смерть или бессмертие?» «Слушайте, бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю. Но в такой компании только покойников обмывать». «Иван Давыдович, ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите! Но смерть же еще хуже!» «Да, конечно, по-своему вы правы, когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через 2-3 века в мономана, черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркитаночка из рейтерского обоза. Ныне в ней, кроме маркитанки, уже ничего не осталось. И надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот непритязательным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину». «Феликс, ну знаете, ваш Павел Павлович не лучше». «Иван Давыдович, нисколько не лучше. Я не знаю, с чего он начинал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек». «Феликс, недурно сказано». «Иван Давыдович, благодарю вас. У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал?» Феликс неопределенно пожимает плечами. «Иван Давыдович, благодарю вас еще раз. Именно поэтому я и решил потолковать с вами без свидетелей, чтобы не маячили рядом совсем уж омерзительные рожи. Не стану притворяться, я холодный, равнодушный и жестокий человек. Иначе и быть не может. Мне 500 лет. За такое время волей-неволей освобождаешься от самых разнообразных химер. Любовь, дружба, честь и прочее. Мы все такие. Но, в отличие от моих компаньонов, я имею идею. Для меня существует в этом мире нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал 107 открытий и изобретений. Я выделил фосфор на 50 лет раньше Бранта. Я открыл хроматографию на 20 лет раньше Цвета. Я разработал периодическую систему примерно в те же годы, что и Дмитрий Иванович. По понятным причинам я вынужден сохранять все это в тайне, иначе мое имя уже гремело бы в истории, гремело бы слишком, и это опасно. Всю жизнь я занимаюсь тем, что нынче назвали бы синтезированием эликсира. Я хочу, чтобы его было вдосталь. Нет-нет, не из гуманных соображений. Меня не интересует судьба человечества. У меня свои резоны. Простейший из них — мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело опережать свое время в открытиях. Мне надоело быть номером ноль. Я хочу быть номером один. Но мне не на кого опереться. Есть только 4 человека в мире, которым я мог бы довериться, но они абсолютно бесполезны для меня. А мне нужен помощник. Мне нужен интеллигентный собеседник, способный оценить красоту мысли, а не только красоту бабы или пирожка с капустой. Таким помощником можете стать вы. По сути, Курдюков оказал мне услугу. Он поставил вас передо мной. Я же вижу, вы человек идеи. Так подумайте, попадется ли вам идея еще более достойная, чем моя? Феликс, я ничего не понимаю в химии. Иван Давыдович, в химии понимаю я. Мне не нужен человек, который понимает в химии. Мне нужен человек, который понимает в идеях. Я устал быть один. Мне нужен собеседник. Мне нужен оппонент. Соглашайтесь, Феликс Александрович. До сих пор бессмертных творил Фатум. С вашей помощью их начну творить я. Соглашайтесь. Феликс задумчиво. Да. Иван Давыдович, вас смущает плата? Это пустяки. Нигде не сказано, что вы обязаны убирать его собственными руками. Я обойдусь без вас. Феликс, суните меня в сапоги убитого? Иван Давыдович, вздор, вздор, Феликс Александрович. Детский лепет, а вы же взрослый человек. Константин Курдюков прожил на свете 700 лет. И все это время он только и делал, что жрал, пил, грабил, портил малолетних и убивал. Он прожил лишних 650 лет. Это просто патологический трус, который боится смерти так, что готов пойти на смерть, чтобы только избежать ее. 650 лет, как он уже мертв, а вы разводите антимонию вокруг его сапог. Кстати, и не его это сапоги. Он сам влез в них, когда они были еще теплые. Послушайте, я был о вас лучшего мнения. Вам предлагают грандиознейшую цель, а вы думаете о чем? Феликс, ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть. Иван Давыдович, ах, как с вами трудно. Гораздо труднее, чем я ожидал. Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож. Феликс, да не пойду я под нож. Иван Давыдович, пойдете под нож, как баран. А это ничтожество. Это тварь дрожащая, кое 600 лет, как пора уже, сгнить дотла. Еще 600 лет будет порхать с цветка на цветок, без малейшей пользы, для чего бы то ни было. А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго. Вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого, переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью. Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович, и каких книг, невиданных, небывалых. Да, а я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье. Эх вы, мотыльки, эфемеры. Феликс, вот мы уже и о пользе для человечества заговорили. Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликса. Иван Давыдович, вам, кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович. Но ведь сочтут-то вас глупцом. Он выходит, и сейчас же в спальне объявляется Клетчатый. Клетчатый, прошу прощения, телефончик. Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается. Клетчатый. «Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главное — прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерения обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею». Феликс, валите, валите отсюда. Да с телефоном поосторожнее. Это вам не предмет конфискации. Можете позвать следующего. Очередь, небось, уже выстроилась. Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову. Бормочет. Ничего, тут главное нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют. У двери в спальню Курдюков уламывает Клетчатого. Курдюков. Убежит, я вам говорю. Обязательно удерет, вы же его не знаете. Клетчатый. Куда удерет? Седьмой этаж, сударь. Курдюков. Придумает что-нибудь. Дайте я сам посмотрю. Клетчатый. Нечего вам там смотреть. Все уже осмотрено. Курдюков. Ну, я прошу вас, ротмистр, как благородный человек, я вам честно скажу, мне с ним поговорить надо. Клетчатый. Поговорить. Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать? Курдюков, страстно показывая растопыренные ладони. Чем я его шлепну? А если даже и шлепну, что здесь плохого? Клетчатый. Плохого здесь, может быть, ничего и нет. Но ведь с другой стороны, приказ есть приказ. Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова. Ладно уж, идите, господин Басовлюк, и помогай вам Бог. Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь. Феликс встречает его угрюмым взглядом, но Курдюкова это нисколько не смущает. Он подскакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса. Курдюков, значит, делаем так. Я беру на себя ротмистра. От тебя же требуется только одно. Держи магистра за руки, да покрепче. Остальное мое дело. Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится. Курдюков, ну что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего от тебя тут магистр наплел? Наобещал, небось, три короба? Не верь ни единому слову. Нам надо самим о себе позаботиться. Больше заботиться некому. Дурак, нам только бы вырваться отсюда, а потом дернем кто куда. Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться? Феликс. «Значит, я хватаю магистра?» «Курдюков, ну?» «Феликс, а ты, значит, хватаешь ротмистра?» «Курдюков, ну?» «Остальные они ничего не стоят?» «Феликс, пошел вон!» «Курдюков, да почему?» «Дурак, не веришь мне?» «Но ты мне только пообещай, когда я ротмистра схвачу, попридержи Ивана Давыдовича!» «Феликс, вон пошел, я тебе говорю!» Курдюков рычит совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит. «О себе подумай, Снегирев! Еще раз тебе говорю, о себе подумай!» Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к тахте, садится рядом с Феликсом и озирается. «Наташа, господи, как давно я здесь не была! А где же секретарь? У тебя же тут секретарчик стоял». «Феликс, Лизавете отдал. Почему это тебя волнует?» «Наташа, а что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал. Фу ты, какое злое лицо. Вчера ты на меня совсем не так смотрел». «Страшно?» «Феликс, а чего мне бояться?» «Наташа, ну, как сказать? Пока Курдюков жив...» «Феликс, да не посмеете вы, Наташа, сегодня не посмеем, а завтра?» «Феликс, и завтра не посмеете. Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет?» «Наташа, слушай, ты же не понимаешь, они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы, вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал, не зарывайся, никому не верь, ни единому слову, и спиной никому не поворачивайся. Охнуть не успеешь. Я видела, как это делается». «Феликс, что это ты вдруг меня опять полюбила?» «Наташа, сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала, ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится. А ты вон какой у меня оказался». Она совсем придвигается к нему и прижимается, и гладит по лицу. «Мужчина, хомо, обними меня». «Ну что ты сидишь, как чужой? Это же я!» «Вспомни, как ты говорил, фея, ведьма прекрасная. Я ведь проститься хочу. Я не знаю, что будет через час. Может быть, мы сейчас последний раз с тобой». Феликс с усилием освобождается от ее рук и встает. «Феликс, да что ты меня хоронишь? Перестань! Вот уж нашла время и место. Наташа цепляет за него. В последний разочек. Феликс, никаких разочков. С ума сошла. Да перестань в самом деле. Он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну, а она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду. Ну почему, почему? Это же я, вспомни меня, трупик мой любимый, желанный. Феликс, слушай, тебе же 500 лет, побойся Бога, старая женщина. Да мне теперь и подумать страшно. Она останавливается, будто он ударил ее кнутом. Наташа, болван, труп вонючий, евнух. Феликс, похватившись, «Господи, извини, что это я в самом деле?» «Но и так же тоже нельзя, Наташа. Дрянь, идиот! Ты что, вообразил, что магистр за тебя заступится? Да ему же одно только и нужно. Баки тебе забить, чтобы ты завтра по милициям не побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя будем кончать. Что он тебе наобещал? Какие золотые башни? Дурак ты, стаиросовый, кастрат неживой. Фу!» Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек. Павел Павлович. Деточка, 10 минут истекли. Я полагаю, вы уже закончили? Наташа злобно. С ним закончишь. И не начинали даже. Решительными точными движениями она оправляет на себе платье, волосы. Хотела напоследок попользоваться, но он же ни на что не годен, князь. «Не понимаю, на что вы надеетесь?» И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича. «Павел Павлович, ай-яй-яй-яй-яй, вы ее, кажется, обидели, задели, кажется. Напрасно, напрасно. Садится на тахту, откусывает от бутерброда. Весьма опрометчиво. Могли бы заметить, у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим, относятся очень болезненно. Обратили внимание, как наш Пасаврюк попытался маркизу подставить вместо себя? Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла. Ход простейший, но очень-очень эффективный. И если бы не трусость его, могло бы и пройти. Вполне могло бы. А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет этак 70 назад. Или 100, не помню. Отказала ему маркиза. И не то, чтобы он горел особенной страстью, но отказала. То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала. Чувствуете? Вы не поверите, а вот 70 лет прошло, и еще 170 лет пройдет, а забыто не будет. А в общем-то мы все друг друга не слишком-то долюбливаем. Да и за что мне их любить? Вздорные существа, мелкие, бездарные. Этот магистр наш... Иван Давыдович высоко о себе мнит, а на самом деле обыкновенный графоман от науки. Я же специально справки наводил у него в институте. Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева. Диву даюсь, что в нем этот ротмистр нашел. Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович. Присаживайтесь, поговорим. Феликс садится на другой край тахты, закуривает и из-под лоби наблюдает за Павлом Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативший глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой, как бы в экстазе. Павел Павлович, проглотив, наконец, продолжает. Вот чего вы, смертные, понять не в состоянии. Вкуса. Вкуса у вас нет. Иногда я стою в зале ресторана и наблюдаю за вами и думаю, боже мой, да люди ли это? Мыслящие ли это существа? Ведь вы же не едите, Феликс Александрович. Вы же просто в рот куски кидаете. Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар, огромной лопатой швыряет в топку бездарный уголь, коим только головы разбивать.